батюшки шатер. Весь в узорах, уж не здесь ли вражий витязь, брат же, если улизнет он, будет стыдно. Жаль, каков собой не видно. Лучше нам надеть вдаль, зарядить нам мешать. Целить посмелее. О, скорее сюда, скорее! Зажигайте фитили!